В зависимости от значения орбитального квантового числа форма атомной орбитали различна. Если электрон находится на s-подуровне, то атомная орбиталь имеет форму сферы.